моя жизнь прошла на рубеже двух эпох. Октябрьская революция, революция в естественных науках, пробуждение народа в Азии и Африке открывает новую эру. Многое я понял в конце моей жизни. Теперь часто говорят о предстоящем освоении космоса, а я только к концу жизненного пути начал осваивать нашу планету. В гимназии меня учили латыни, я знал ссоры удельных князей, проказы богов и богинь Древней Греции. Потом я хаотично прочитал много книг, бродил по музеям, понял величие Эллады, разгадал средневековое искусство, восхищался Возрождением. Но о странах Азии я в молодости судил по книгам европейцев, да по некоторым произведениям древнего искусства. Книги, которые я брал, часто были случайными. Блаватская рассказывала о таинственной Индии. Киплинг писал о джунглях и об отважных белых. Автор истории буддизма, книгу мне дал Волошин, восхищался нирваной. Потом я увидел Хокусай и Утамаро, мастеров XVIII века, но ничего не знал о портретах Сессю, который жил в XV веке. О современной Японии я судил по книге Пельняка, по модному в то время сатирическому роману посредственного французского автора, да по безделкам, выставленным в витринах антикваров, чайникам, веерам, ширмам. Я прочитал книгу Ромена Ролана о Ганди и его последователях, стихи Рабиндраната Тагора, две или три книги, в которых рассказывалось о зверствах англичан, о кастах, о голоде, о йогах. Когда в 1917 году я увидел Сакунталу, которую играли в камерном театре, я восхитился, я ничего не знал о Калидасе, и пьеса, написанная 15 веков назад, показалась мне современной. В 20-е годы журналы и газеты много писали о революционном Китае. Я знал про события в Кантоне, прочитал роман Мальро «Условия человеческого существования», французскую книгу о Конфуции. Я рассказываю о своем невежестве, потому что незнание Азии было общим грехом европейцев, и оно позволяло образованному индийцу или китайцу относиться к интеллигенции Запада с некоторым презрением. Два мира сосуществовали отнюдь не мирно, между ними была стена. Киплинг писал, что Восток и Запад никогда не встретятся. Он родился в Бомбее, молодость провел в Азии, был хорошим поэтом, но, видя Индию, он ее не видел. На его глазах была повязка, идея превосходства Запада над Востоком. Афоризм Киплинга мне кажется не только неверным, но и опасным. Он нашел отклики повсюду. Теперь иные начинают поговаривать о превосходстве Востока над Западом. А Восток и Запад встречались, встречаются и, надеюсь, будут встречаться. Увидев японских художников XVIII века, я понял, чему у них научились мастера французского импрессионизма. Французские энциклопедисты изучали философов Старого Китая. Английские филологи в середине XIX века многое почерпали из древнейшей индийской грамматики. Современный китайский театр произвел огромное впечатление в Париже и обогатил французских режиссеров. У Востока и Запада общие истоки. И как бы ни были разнообразны рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет дальше. Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности людей и народов, могут стать универсальными, а расизм или национализм, безразлично от кого он исходит, с его утверждением приоритета и превосходства, неизбежно порождает вражду, разобщает народы, принижает культуру, и в итоге становится всеобщим бедствием. Об этом я часто думал в годы, когда писал эту книгу. Думаю и теперь, слушая по радио поучения некоторых китайских догматиков. Вряд ли заря новой эры будет идиллической. Но мне не верится, что люди, уверенные в превосходстве своей крови, своей религии или в абсолютной правоте своего толкования того или иного учения, осмелится от словесного расщепления своих спорных истин и чужих, столь же спорных заблуждений,